Глава 6. Приминаемый снег тихонько поскрипывает под ногами. Февральские тучи закрывают все небо грязно-серым, неряшливым одеялом. Погода вполне сносная и даже, можно сказать, благоприятствующая. Особенно сегодняшней ночью. Пока светло, нужно еще раз все посмотреть и проверить. Поэтому и крадемся между обгорелыми развалинами, именуемыми раньше деревенькой Колодина. От окраины до Гансов всего ничего, каких-то шагов 300, и видно все очень хорошо. Позиции они себе соорудили замечательные. От болота вправо до самого озера Нарыч тянется 5-километровая полоса обороны. 3 линии окопов, прикрытые спереди проволочными заграждениями. 5-метровая полоса, усиленная рогатками. В 100 шагах от первой траншеи и вторая поуже над самым бруствером. Траверсы через каждые 10-12 шагов, за ними смутно угадываются ходы сообщения, скорее всего, к землянкам. На удалении 100 метров вторая линия окопов, на этот раз без колючки, дальше еще одна. Почти посередине высится не очень большой, высотой метров в 90 холм, прозванный с подачи кого-то из наших штабных Фердинандовым Шнобелем, за схожесть с носом болгарского царя. Но шутки шутками, а преграда серьезная. Пулеметные гнезда, орудийные капониры, скорее всего, под небольшой калибр. 4 бетонных дота, 2 на флангах и 2 посередине. Это, пожалуй, самый главный козырь. Все это было рассмотрено за последние 2 суток с чудом не обвалившейся колокольни деревенской церковки и в качестве контрольного просмотра из корзины аэростата артиллерийских корректировщиков. Проверено и перепроверено, а затем сегодня доложено генералу Балуеву, командующему южной группой, куда и входит сборный корпус нашего графа Келлера. Его превосходительство долго хмурил брови и делал серьезное выражение лица, хотя и так было понятно, что наступать будем старым способом. Кидать в лобовую атаку полк за полком, дивизию за дивизией, пока не подфартит. Хотя, сказать правду, генерал пытался найти какое-то более приемлемое решение. Помимо тяжелого арт-дивизиона из резерва фронта, выбил с нашей подачи дополнительно пару десятков телефонных аппаратов и приказал выделить из состава батарей по грамотному офицеру, которые будут находиться чуть ли не в боевых порядках и в режиме онлайн корректировать стрельбу своих коллег. Один из них, невысокий, полноватый прапорщик, сидит сейчас рядом со мной и любуется в бинокль на носик, делая изредка пометки у себя в блокноте, предварительно сверяясь с компасом. Поначалу он очень удивился, увидев нас, но быстро привык и теперь воспринимал как должное и телогрейку с ватными штанами, и белый маск-халат, и даже саморазогревающуюся тушенку. Одно из полезных достижений института. Не знаю, кто был автором идеи, но Павлов считал батальон испытательным полигоном и заваливал нас креативными новшествами. Последнее достижение, сделанное его химическим отделом, очень нам пригодилось. Не знаю, дадут ли этим алхимикам Нобелевскую премию, но можно будет организовать прибытие в оргкомитет хотя бы одной моей роты, и парни со всей убедительностью, на которую способны, расскажут о том, как здорово, лежа неподвижно в снегу на морозе, греться грелкой железно-коррозионного типа, надетой в виде жилета под одежду. Немного марганцовки, песка и чугунных опилок в прорезиненных плоских мешочках, скрепленных ремнями, при добавлении небольшого количества воды надежно греют в течение 10-12 часов. Я думаю, к моим бойцам прислушаются, и возражений не будет. Ну что ж, Денис Анатольевич, я еще раз все перепроверил. Прапор отвлекает меня от ненужных фантазий. Ваши вернутся, и можно будет уходить. Игорь Николаевич, Давайте, пока есть время, еще раз обговорим наши действия. Уже пару раз беседовали, но напомнить не мешает. Уж больно многое на кону стоит. Первую линию окопов вы не трогаете. По сигналу, коим будет запуск, последовательно белой и красной ракеты, одна батарея открывает огонь по второй линии. С запуском красной и белой переносит огонь на третью. Другая батарея с самого начала работает по холму, центру и правому флангу. По запуску двух красных ракет прекращаем огонь до особого распоряжения. Также целеуказание может быть продемонстрировано ракетами в направлении цели. «Я все помню, господин штабс-капитан». В голосе прапора слышится еле заметное недовольство. «Игорь Николаевич, там будет не так уж и много моих солдат, поэтому мне очень не хотелось бы, чтобы они попали под свои же снаряды. Вы же сами понимаете, что такого никто еще никогда не делал». «Да понимаю я, Денис Анатольевич, все понимаю. Сейчас вернемся, еще раз обговорим все действия. Тем более, что ваши разведчики уже идут». Сзади слышен тихий шорох шагов, из-за полуразрушенной стены появляются мои сибиряки. Посылал именно их из-за чуть ли неврожденного умения бегать в лесу на лыжах. Вот кому никакие грелки не нужны. Намотали километров 16 в оба конца, да и согрелись. Можно было бы и меньше, но запускал их по большому кругу, чтобы ганцы не заметили. Слева третий сибирский корпус, где мы обитаем, упирается в болото. Вот и отправил Гордея с парой человек проверить, можно ли, сделав крюк, выйти на лыжах к лесу, в который упирается фланг немецкой обороны, и насколько проходим сам лес. В смысле, сколько гансов в нем сидит, чем занимаются, о чем мечтают, ну и другие подробности интимно-окопной жизни неприятеля. Ну, рассказывайте, братцы, что разведали. Получится или нет? Так точно, ваш бродь. Пройтить можно. Гордей на людях играет простецкого унтер-служаку. Тут версты три до лесочка, что на болотце растет. Да от него до лесу германского с полверсты будет. По дороге пару мест хлипких есть. Мы их обошли, да вешки поставили. Нашли тропку запорошенную. Нынче по ней никто не ходит. Так там, где она в лес ныряет, аккурат германская колючка стоит, а за ней германцы. Мы еще левее взяли, обошли тихохонько сторонкой. Там проволоку подрезали, чтоб незаметно было, да и пошли по лесу. Пулемет нашли, землянку. Колбасников человек 10, при пулемете двое дежурят. Остатние кто чем занимаются. Костерок у них в ямке, мабуть, воду все время греют, на всякий случай. Ваши следы не найдут? Никак нет, ваш брать. Сибиряк отвечает чуть обиженно, продолжая спектакль. Мы, как обратно шли, лапник еловый за собой тошили. Ежели не приглядываться, то и не найти. Ну, добро, уходим отсюда, а то не равен час какой-нибудь глазастый германец нас засечет. Уговорить генерала Балуева нам с Федором Артуровичем стоило больших трудов, но все-таки получилось. Может быть, поверил, что мы сможем сделать то, что предлагаем, а может, решающую роль сыграло то, что более чем одним батальоном он не рискует. В конце концов согласился и даже пообещал, если все пойдет по плану, двинуть 7-ю пехотную дивизию на Близники в качестве вспомогательного удара. Так что, еще раз проинструктировав и своих, и приданных саперов, и артиллеристов, и сверив часы аж до секунды, как только обозначилось первое побледнение неба, увожу свою роту на лыжню. 116 человек, белые маск-халаты, обмотанные распущенными на полосы простынями карабины и дробовики, сбруя и кобуры, белые колпаки с прорезями для глаз, что-то среднее между балахоном Ку-клукс-клана и балаклавой. Почти бесшумно скользим по лыжне, пробитой разведчиками, ориентируясь по выставленным Гордеем вешкам, двум рогулькам, на которых горизонтально лежит веточка, указывающее направление. Добравшись до поворота в густом ольшанике, объявляю 5-минутный перерыв и вместе с Аладином и сибиряком ползу смотреть на лес, где засели гансы. Рассвет потихоньку вступает в свои права. Снежная целина тянется шагов на 600 и упирается в темную зловещую полоску леса. На миг возникает паническая мысль о том, что нас уже взяли на мушку и только ждут, когда подойдем на верный выстрел. Изо всех сил гоню ее прочь, суеверно скрещивая пальцы, сплевывая три раза через левое плечо и встречаю понимающий взгляд охотника. «Вот туда, чуть левее, малышню протропили!» Подвинувшись ближе, шепчет Гордей, затем после короткой паузы еле слышно добавляет. «Командир, мы в тайге так же косолапого отваживаем, когда на промысел выходим. Тихо там все». Дальше тянуть нельзя, время играет против нас. С каждой минутой становится все светлее. Вдох, выдох. Все, начинаем. Вперед уходят две пятерки, их задача снять часовых и блокировать ганцев в землянке, чтобы остальные тихо и незаметно проскочили к основным окопам. Белые фигуры, сливаясь за снежным болотом, быстро тают в утреннем полумраке, а мы лежим и ждем сигнала. Время остановилось, минуты, а затем секунды тянутся все медленнее и медленнее. Окружающий мир похож на застывшую фотографию. Даже дувший недавно ветерок утих, и все вокруг поглощено абсолютной неподвижностью. Почти не отрываясь, смотрю на тускло светящиеся циферки, еле ползущую по циферблату секундную стрелку. «Ну сколько можно ждать? Чего они там медлят?» А наконец-то вся эта застывшая картина в одно мгновение рассыпается от двух вспышек фонарика впереди. Пауза, затем еще два лучика света. «Есть сигнал! Путь свободен!» Поднимаю вверх сжатый кулак, в смысле внимания. Командиры дублируют команду. Не оглядываясь, спиной чувствую, как подобрались и приготовились к броску бойцы. 3, 2, 1, вперед! Опускаю руку в направлении движения, и тут же с легким шелестом меня с двух сторон обтекают белые фигуры, мчащиеся в темноту и неизвестность. Аладдин с 30 бойцами уходит чуть левее, у него своя особая задача. Я с Егоркой и Михалычем попадаю в центр колонны, и мы мчимся к темнеющей опушке леса. Через опутанные колючей проволокой стволы деревьев смотрю туда, откуда только что мы появились. Даже если бы ганцы и были живыми на тот момент, все равно ничего бы не увидели. Как не увидели моих разведчиков, отправивших их на свидание с предками. Два трупа лежат в пулеметном окопе, уткнувшись в мерзлую землю. Чуть поодаль, возле землянки, сидит засада. Два бойца с приготовленными гранатами возле дымовой трубы, пятеро по обе стороны траншеи у самого входа и пулеметчики чуть поодаль. Шепотом напоминаю командиру, что этих очень желательно убрать беззвучно, если вылезут раньше времени, или абсолютно без разницы, каким способом, когда начнется заварушка. Пролетаем лесок насквозь, снимаем лыжи. Если выиграем, вернемся за ними, а если нет, тьфу-тьфу-тьфу, то они нам больше не понадобятся. От слова «вообще». Неподвижно лежим возле первой линии, наблюдая за последними секундами жизни часового. Бедный озябший ганс ходит взад-вперед, почти не обращая внимания на некоторые изменения окружающей обстановки. Например, на то, что небольшие сугробчики все ближе и ближе подползают к траншее и замирают, когда он поворачивается к ним лицом. Очередной его рейс внезапно заканчивается аварийной остановкой. Сзади на спину немца прыгает один из сугробов, одной рукой захватив на удушение локтем и второй затыкая ему рот. Тут же появившаяся перед ним из ниоткуда белая фигура делает короткое движение рукой, и остро заточенная железяка, пробив шинель и все, что под ней надето, попадает в сердце. Ударная тройка спрыгивает вниз. Двух маузеров и дробовика в окопе вполне достаточно. Сверху по тыльной стороне двигается расчет Матсона. Поворот окопа, развилка. Влево с тихим шуршанием снега под ногами уходят две пятерки для блокирования землянки с досматривающими последний сон немцами. Алгоритм действий прежний. Двое с гранатами на крышу к трубе, остальные встретят выживших у входа. Огибаем траверс, бежим дальше, потом замираем. И вперед уходит пара бойцов снять очередного часового. Все повторяется сначала, и мы опять двигаемся вперед. 200 метров окопа, 6 землянок, 3 пулеметных гнезда. Все подготовлено к предстоящему веселью. Остался последний штришок. В темноту мигает фонарик. По этому сигналу Николенька Бер со своими саперами должен проделать проходы в колючке, не опасаясь немецких пулеметчиков, страдающих бессонницей. Хотя на всякий случай их прикрывают бойцы из роты огневой поддержки с МГшниками, поставленными на самодельные салазки и большим запасом патронов. Лишними они точно не будут. Нам еще помогать 37-му сибирскому полку вторую и третью линию брать. Проходит минут 10, из-за бруствера слышатся приглушенные шорохи звяканье. Маячим еще раз, через пару минут в окоп сваливается 4 фигуры в белом. Прапорщик Бер, давишний артиллерист и 2 бойца, которые тянут телефон и катушку с проводом. «Денис Анатольевич, 4 прохода по 10 метров готовы», докладывает чуть дрожащим от нервного напряжения голосом Николай Павлович, уставший, но довольный. «На месте оставил бойцов с фонариками. Направляйте, Бирюков. Здесь колючку тоже порезали. Можно начинать». «Игорь Николаевич, а вас каким ветром сюда занесло? Вот только сюрпризов нежданчиков мне здесь не хватает. Тут сейчас такое начнется, а мне нужен живой и невредимый корректировщик». «Господин штабс-капитан, не надо считать меня маленьким ребенком», пытается качать права прапор-артиллерист. «Мне отсюда будет удобней. Тем более, что ваши солдаты снабдили меня теплыми вещами и маскировочной накидкой». Мда, самое время спорить, кто храбрее. Придется снимать Мадсен с правого фланга и ставить в охранение к этому инициативному юноше. Так, на всякий случай. Подзываю командира одной из групп. «Так, Петро, своих парней с пулеметом сюда. И чтоб как няньки опекали господина прапорщика с его телефоном. Все понял?» Унтер моментально исчезает. Так, еще раз. 200 метров по фронту свободно, проходы сделаны, землянки блокированы. Справа на одном из траверсов выставлено 3 трофейных МГ и Мадсены. 1 Мадсен. Отгонять гансов, если те полезут, закрывать прорыв. Достаю ракетницу, патрон из левого кармана. Воздух взлетает, неотличимый от германских осветительных, белая ракета, затем через несколько секунд красная. Все, началось. Совсем негромко рвутся гранаты в землянках, артиллерист что-то бубнит в трубку телефона, секунды тишины сменяются далеким бабаханием. Рядом со второй линией взмывают фонтаны мерзлой земли, подсвеченные красным, потом еще и еще. Корректировщик продолжает висеть на телефоне, и видно не зря. Очередной залп ложится почти полностью в траншею, вверх летят какие-то бревна, жерди и, по-моему, кто-то из гансов. Или мне показалось в сумерках? Следующие снаряды пролетают правее. Прапор-артиллерист, как дирижер, руководит своим оркестром. Уцепился по дальности за окопы и утюжит их вправо-влево. Немцы только сейчас очухались и пытаются начать контрбатарейную стрельбу. И, похоже, генерал Балуев все-таки двинул 7-ю пехотную дивизию вдоль Нарычи. Расстояние в несколько километров, конечно, гасит звуки, но там что-то такое грандиозное слышно. Вот и ладненько. Будет отвлекающий удар. И сюда меньше колбасников полезет. Кажется, они еще ничего не поняли, движухи пока никакой. Теперь только сибиряков дождаться, что-то они не торопятся. Хотя нет, вру. Идут, идут, родимые. Сзади слышится топот, скрип снега, бряцание, приглушенные матерки. И очень быстро в окопе становится тесно от родных серых шинелей и попах. Немногочисленные бородатые дядьки-ветераны, безусый молодняк, все пытаются отдышаться после бега по сугробам. Кто-то набирает горсть снега и обтирает лицо. Кто-то жует его, утоляя жажду. Те, кому не повезло, располагаются за бруствером. Ко мне пробивается знакомый уже ротный. «Ну, господин поручик, добро пожаловать. Сейчас наши пушкари закончат и вперед. Вы на вторую линию, а мы вас с фланга прикроем». Стараюсь перекричать грохот близких разрывов. «Мы готовы, а германцы вроде не ждут нас так скоро». «Ничего, я думаю, они не обидятся, просто не успеют». «Игорь Николаевич, командуйте своим огонь на третью траншею». Снова в руках ракетницы в воздух взлетают красные и белые звездочки. Снаряды начинают рваться уже далеко впереди. Мимо нас с диким ревом «Ура!» вытекают на свободное пространство и несутся к черной, исковерканной взрывами нитки окопов, сибирские стрелки. Пропустив первую роту, поднимаю своих бойцов и двигаемся вторым эшелоном, забирая вправо. Откуда прилетает первая смерть? Оживает Фердинандов Шнобель, на холме видны вспышки орудийных выстрелов, пара взрывов накрывает сибирцев. Но на скорости это никак не сказывается. Одним словом, челдоны на подъем тугие, но если уж поднялись, никто и ничто их не остановит. Оставшийся в окопе прапор артиллерист соображает быстро, через несколько секунд начинает работать вторая гаубичная батарея. Холм покрывается оспинами свежих разрывов, огонь немцев слабнет, но зато проявляется дот слева у холма. Лупят, судя по разрывам, трехдюймовыми, и довольно точно. Сибиряки уже добежали до второй линии и схватились в рукопашную с немцами. Забираем правее, чтобы обогнуть их, и сыплемся вниз на спешащих по траншеи ганцев в качестве очень неприятной неожиданности. Потому что начинается избиение младенцев. Немцы со своими длинными винтовками сразу проигрывают в тесноте окопа ударной группе, вооруженной маузерами К-96 и дробовиками. Так, перекинув со спины заныканную от Федорова вторую бету, щелчок возводимого затвора и вперед. Оставляем позади полвзвода немцев, превращенных в полуфабрикат для братской могилы. Топаем по траншее. Справа и слева поверху нас страхуют расчеты Матсонов. Откуда-то из бокового ответвления в пулеметчиков летит колотушка. Бойцы ныряют в снег, бахает взрыв. Живые? Нет? Вроде да. В окоп перед нами влетает еще одна граната. Впереди идущий на автопилоте, абсолютно не раздумывая, моментально отправляет ее обратно. Следом летит еще парочка в качестве ответной любезности. Короткий вопль, заглушенный грохотом. Не понравилось, однако. Второй номер контужен или ранен, его тут же подменяет кто-то из бойцов. За поворот окопа навесом летит очередная лимонка, взрыв. Маузерист уходит вниз на колено, давая идущему следом хороший сектор стрельбы для винчестера. Никого. Дальше до следующего поворота. Блин, где Аладдин со своими? Дот у подножия холма не дает жизни сибирякам. Долбит и долбит с фланга. До него осталось шагов 400. Бойцы лупят из карабинов, но все без толку. «Котяру, сюда!» Бойцы по цепочке передают мой приказ назад. Вскоре появляется Федор со своим ружом Гана. Следом второй номер тащит уже разложенную треногу. «Попробуй заткнуть амбразуры». Кот кивает, устраивается позади бруствера. Тут же бахает выстрел, потом еще и еще. Орудие смолкает, но через минуту снова начинает стрельбу. Но чуть позади взлетает красный огонек ракеты, затем еще два. «Аладдин! Дошел-таки Сергей Дмитриевич!» Тут же в доте что-то бумкает. Выпрыгиваем из траншеи, несемся вперед, не обращая внимания на редеющий огонь с холма. Обогнув безжизненную бетонную коробку, карабкаемся вверх, на вершину, догоняя своих, пока пара МГшников не прижимает нас к земле. Хорошо устроились, сволочи. Нас на голом снегу, как куропаток, сейчас перещелкают. И откуда только вылезли? Патрон в ракетницу, светящийся шарик, ложится между пулеметами. Через 10 секунд с нашей стороны пролетает 4 подарка калибра 122 мм, потом еще залп. Пользуясь случаем, подбираемся чуть поближе. Недалеко от меня Федор снова устраивает свою игрушку на треногу. Бумс! Ай, молодца! Пулемет завалился на бок, второй тоже не стреляет, видать, осколками попало. Даю отбой артиллерии. Вперед! Рывком долетаем до укреплений, теперь вниз, и кто не спрятался, я не виноват. Из-за поворота на нас выскакивает толпа ганцев во главе с каким-то лейтенантом, который имеет наглость целиться в меня из люгера. Ухожу на колено, одновременно палец жмет на спусковой крючок, татакает короткая очередь. С 5 метров хорошо видно, как пули рвут шинель на груди, хер-офицер заваливается назад, недоуменно глядя на меня. Ну да, в таких спорах бета-убийственный аргумент. В обоих смыслах. Над головой грохочут сразу 2 дробовика, картечь выкашивает первые ряды. Черт, так и оглохнуть можно. Добавляю к винчестерам несколько очередей, с бруствера скороговоркой подхватывают маузеры. Один из бойцов протискивается мимо меня вперед и выдает из дробовика серию по-ковбойски от бедра. Отстреляв все, падает за труп лейтенант и начинает быстро перезаряжаться. Прикрываю его короткими очередями. Все, путь свободен. Побежали.